Глава 25. Штурм Екатеринодара. К 27 марта на правом берегу Кубани была уже конница Эрделли и вторая бригада Багаевского. Бригада Маркова прикрывала обоз. Смелый замысел, поразивший воображение большевиков и спутавший все расчеты их командования, не был доведен до своего логического конца. Над тактическими принципами, требовавшими быстрого сосредоточения всех сил для решительного удара, восторжествовало чувство человечности. Огромная моральная сила вождя, привлекавшая к нему сердца воинов и вместе с тем иногда сковывающая размах стратегии и тактики. Корнилов мог, рассчитывая на трудную проходимость левобережных плавней, оставить для прикрытия обоза части вспомогательного назначения, охранную, инженерные роты, команды кубанского правительства, вооруженных чинов обоза и тому подобное. Бригада Маркова могла бы к вечеру 27-го сосредоточиться в Елисаветинской, но раненые оставались бы тогда три ночи без крова, и всему многочисленному населению обоза в случае серьезного наступления с тыла от аула Панахес грозила опасность попасть в руки большевиков. И Корнилов оставил на левом берегу треть своих сил, и Маркова. Первая бригада постепенно, по частям, выходила потом в боевую линию, начиная с полудня 28-го и до вечера 29-го. Начался бой за Екатеринодар. Утром 27-го отряд большевиков из Екатеринодара повел наступление на Елисаветинскую и открыл артиллерийский огонь по станице, явно нащупывая переправу. Сторожевое охранение корниловцев было потеснено, и Нежинцев постепенно ввел в дело весь свой полк. Пополудни генерал Багаевский двинул в бой и партизанский полк. Генерал Казанович, развернув свои батальоны партизан, двинулся в атаку без выстрела вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый редким огнем своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать в направлении на Екатеринодар. Бежали густыми толпами. В полном беспорядке и остановились только на линии фермы и примыкающих к ней хуторов, в трех верстах от города. Казанович, преследуя большевиков, овладел кирпичным заводом, стоявшим на берегу Кубани, в полпути от Екатеринодара. Ввиду того, что на Багаевского возложено было только прикрытие Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь после переправы всей армии, он счел свою задачу выполненной и, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение, отвел полки на ночлег в станицу. Между тем, в штабе настроение значительно поднялось. Легкость, с которой был одержан успех этого дня, моральная неустойчивость большевиков, доходившие сведения о панике в Екатеринодаре, о начинающейся будто бы эвакуации и вместе с тем о подходящих спешно подкреплениях, все это побудило Корнилова поспешить атакой и нанести решительный удар, прежде чем большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточения всех наших сил. Поздно ночью отдан был приказ ускорить переброску кубанского стрелкового полка из бригады Маркова, а Багаевскому совместно с Эрделли атаковать Екатеринодар 28 марта. В этом решении многие видели потом причину рокового исхода операции. На войне принимаются не раз решения, как будто безрассудные и просто рискованные. Первые кончаются удачей иногда, вторые – часто. Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности. Неудачи обнажают одну только отрицательную сторону решения. Корнилов рискнул и ушел из жизни раньше, чем окончилась екатеринодарская драма. Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы ее эпилог. Утром 28-го Багаевский двинулся на Екатеринодар. Партизанскому полку приказано было атаковать западную окраину города, Корниловскому – Черноморский вокзал, севернее города. Еще левее шла конница Эрдели в охват города с севера и северо-востока. Она должна была преградить большевикам пути по Черноморской и Владикавказской железным дорогам и поднять казаков станицы Пашковской. Корниловцы, не получив почему-то своевременно приказа, задержались. И Казанович, этот несравненный таран для лобовых ударов, атаковал ферму и прилегающие хутора один. И после горячего боя взял их. Ненадолго большевики подвели крупные резервы, при содействии сильного артиллерийского огня перешли в контратаку и вновь овладели фермой. Но слева подходили уже корниловцы, опрокидывая большевиков, Кубанские пластуны полковника Улагая поддержали партизан и вместе с ними снова ворвались на ферму, закрепив ее за нами окончательно. В этот день пало много храбрых, в числе других ранены генерал Казанович, полковник Улагай, партизан Ясаул Лазарев. Мы подъехали к ферме вскоре после ее занятия. Был ясный солнечный день. С возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домов предместья, кладбища и Черноморский вокзал. Впереди их длинные неправильные ряды большевистских окопов. Возле фермы стала наша батарея. Каждый выезд на позицию – это трагедия. Десяток патронов. По целям, требующим сотен, молчания. Когда пехота не в силах подняться из окопов под сплошным ливнем неприятельского огня. Вправо, ближе к берегу, пошли и скрылись в складках поля и в роще партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы. Севернее большой дороги наступает Корниловский полк. И Нежинцев идет вперед, не обращая внимания на летящие пули, уже сразившие нескольких его спутников. Идет к кургану. Оттуда должно быть видно, как на ладони открытое поле, отделяющее нас от вокзала. Поле смерти, которое судьба на этот раз предоставляла преодолеть его полку. Странно и жутко было видеть от фермы человеческие силуэты на вершине бугра среди цепей и огня. Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком отвесном берегу Кубани. Она маскировалась несколько рядом безлистых тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора – крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полторы сажени, и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины. И стоя среди открытого поля, в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимание противника. Перед вечером получено было донесение, что войска правого крыла под начальством полковника Писарева, партизаны, пластуны и подошедший батальон Кубанского стрелкового полка после жестокого боя овладели предместьем города с кожевенным заводом и идут дальше. Настроение фермы ликующее. Уже никто не сомневается, что Екатеринодар падет. Не было еще случая, чтобы Красная гвардия, потеряв окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье, и ему с трудом отсоветовали ехать туда. Коменданту штаба армии послано было приказание к рассвету выслать квартирьеров. Разместились тесно, на полу, на соломе, в одной комнатке. Корнилов с двумя адъютантами в двух, Романовский со штабом и командой связи – четвертое, для перевязочного пункта в маленькой кладовке, рядом с комнатой Корнилова, поместился я с двумя офицерами. Весь коридор был забит мертвецки спящими телами. Багаевский со штабом расположился возле, в роще, под бурками. Мне плохо спалось от холода, от стонов, раздававшихся всю ночь из перевязочной, и от напряженного ожидания. Утром 29-го нас разбудил треск неприятельских снарядов, в большом числе рвавшихся в районе фермы. В течение трех дней с тех пор батареи большевиков перекрестным огнем осыпали ферму и рощу. Расположение штаба становилось тем более рискованным, что ферма стояла у скрещения дорог большой и береговой, по которым все время сновали люди и повозки, поддерживавшие сообщение с боевой линией. Вблизи жилья не было, а Корнилов не хотел отдаляться от войск. Романовский указал командующему на безрассудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, так как и сам лично относился ко всякой опасности с полнейшим равнодушием. И штаб остался на ферме. За ночь оказалось, боевая линия не продвинулась. Писарев дошел до ручья, отделявшего от предместья артиллерийские казармы, обнесенные кругом земляным валом, представлявшим прекрасное оборонительное сооружение, и дальше продвинуться не мог. Атаки повторены были и ночью, и под утро. Не оставившим строя раненым Казановичем вызвали лишь тяжелые потери, ранен был и полковник Писарев. Но успехом не увенчались. Казанович предпринимал более солидную артиллерийскую подготовку, на нашем языке это означало лишних 15-20 снарядов. Нежинцев оставался в прежнем положении. встретив упорное сопротивление и будучи не в силах преодолеть жестокий огонь противника. Корниловский полк, ослабленный сильно предшествовавшими боями, таял. В его ряды на пополнение влили 2-3 сотни мобилизованных кубанских казаков, по большей части необученных, которые, попадая сразу в самое пекло оглушительного боя, терялись и нервничали. Нежинцев страдал за полк, ставил на чашку весов последнюю гирю, свое моральное обаяние. И второй день уже безотлучно сидел возле цепей на кургане, вокруг которого неустанно сыпались пули и рвали в клочья человеческое тело вражеские гранаты. Только у Эрделли дело шло, по-видимому, успешно. Конница его заняла сады, пересекла железную дорогу и направилась к Пашковской. Станица эта, расположенная в 10 верстах к востоку от Екатеринодара, большая и многолюдная, была враждебна большевизму с первых его дней, и восстание там, в ближайшем тылу екатеринодарского гарнизона, сулило весьма благоприятные перспективы. Между тем, береговой дорогой к оживенному заводу мимо нас потянулись части офицерского полка. Скоро показался и Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой, и издали еще на ходу ругается. «Черт знает что! Раздергали мой кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили! Пустили бы сразу со всей бригадой, я бы уже давно в Екатеринодаре был!» «Не горюй, Сережа!» — отвечает Романовский. «Екатеринодар от тебя не ушел!» Два близких друга, родственных по духу. В обоих горит огонь. Только в одном он порывается наружу ярким пламенем. Другой сковал его силой воли и сознанием исключительной нравственной ответственности своего поста. Ввиду сосредоточения всей бригады Маркова, решено было разобрать перемешанные части и вечером в 5 часов повторить атаку всем фронтом. Маркову на артиллерийские казармы, Багаевскому против Черноморского вокзала. Батарея полковника Третьякова редким огнем подготовляет штурм казарм. Цепи наши лежат, словно вросшие в землю. Нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна из тысяч летящих кругом пуль. В глубокой канаве Марков с Тимановским, штабом 3 человека и командой разведчиков. Он ходит нервными шагами, нетерпеливо ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят. «Ну, видимо, без нас дело не обойдется». Вскочил на насыпь и бросился к цепям. «Друзья, в атаку! Вперед!» Ожило поле. Поднялись добровольцы. И все живое бросилось к смертоносному валу. Храбрые и робкие, падая, подымаясь, оставляя за собою на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся и мертвенно неподвижные тела. Артиллерийские казармы взяты. Когда известие об этом дошло до левого фланга, Нежинцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки, он видел, как степь поднималась и опять залегала. Связанный незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию. И что пришла пора пустить в дело последний резерв. Сошел с холма, перебежал во враг и поднял цепи. «Корниловцы, вперед!» Голос застрял в горле. Ударила в голову пуля. Он упал. Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять. Убитый наповал второй пулей. Не стало Митрофана Осиповича Нежинцева. Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Нежинцева, полковника Индейкина и убитым командира партизанского батальона, капитана Курочкина, перемешанные цепи корниловцев, партизан, и елисаветинских казаков схлынули обратно во враг и окопы. А к роковому холму подходил последний батальон резерва, и генерал Казанович, с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку, под бешеным огнем увлекая за собой и елисаветинцев. Он опрокинул передовые цепи большевиков и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу. Вечером этого дня Багаевский объезжал позицию. «Большевики открыли бешеный пулеметный огонь», — рассказывает он. «Пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «Штаб Корниловского полка», почти на линии окопов. Крошечный форт с отважным гарнизоном, среди которого только трое было живых. Остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира, подполковника Нежинцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий. На груди черкески тускло сверкал Георгиевский крест. От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистели над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне. К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом. Бригада Маркова закрепляется в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь потеряна. О судьбе их ничего не известно. Корниловский полк, весьма расстроенный, занимает прежние позиции. Конница Ирдели отходит к садам. Корнилову доложили о смерти Нежинцева. Он закрыл лицо руками и долго молчал. Был угрюм и задумчив. Ни разу с тех пор шутка не срывалась его уст. Никто не видел больше его улыбки. Ни раз он неожиданно прерывал разговор с новым человеком. «Вы знаете, Нежинцев убит. Какая тяжелая потеря!» И на минуту замолчит, нервно потирая лоб своим характерным жестом. Когда к ферме подвезли на повозке тело Нежинцева, Корнилов склонился над ним, долго, с глубокой тоской смотрел в лицо того, кто отдал за него свою жизнь. Потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь как с любимым сыном. На ферме как-то все притихли. Иван Павлович говорил мне в этот день. «Никогда еще я не видел его таким расстроенным. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто так вот, по-человечески ужасно жалко его. Опять ночь на ферме. Опять плохо спится. От холода, от стонов раненых и от тревожного предчувствия». Утром 30-го, ко всеобщему сожалению, мы узнали, что успех боя был уже почти обеспечен, и только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук. Генерал Казанович с вечера 29-го, преследуя бежавших большевиков, прошел мимо участка Кутепова и просил его атаковать одновременно правее и доложить об этом Маркову. Затем, рассеяв легко большевиков, занимавших самую окраину, ворвался в город и, не встречая далее никакого сопротивления, стал продвигаться по улицам вглубь его. Этот удивительный эпизод, похожий на сказку, сам Казанович передает такими правдивыми и скромными словами. «Стрельба на участке первой бригады стихла. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал от времени до времени кричать «Ура генералу Корнилову!» с целью обозначить своим место моего нахождения. Подвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади. Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшиеся на позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия. Но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались. Несколько повозок с ружейными патронами, и что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны. Между тем, ночь проходила. Встревоженный долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях, я послал по пройденному нами пути разъезды на отбитых у большевиков конях. Вернувшийся разъезд доложил, что наших частей нигде не видно, что окраина города, в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них в тылу противника. Начальник разъезда, принятый за своего, успокоил большевиков, уверив их, что в городе все стихло. Потеряв подход подкреплений, я решил, что дожидаться рассвета среди многолюдного города, в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, значит обречь на гибель и их, и себя, без всякой пользы для дела. Построив первой линии партизан с пулеметами, за ними елисаветинцев и, наконец, захваченных у большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы кавказский отряд, идем занимать окопы впереди города. Такой отряд незадолго перед тем высаживался на вокзале. Подходя к месту нашей последней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиков, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала не возбуждали подозрений. Затем раздались удивительные возгласы. «Куда же вы идете? Там впереди уже кадеты. Их-то нам и надо». Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики, мирно беседуя с моими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом. Принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника, надо было, возможно, скорее выбираться на простор. Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть повозок. В то же время, услышав огонь, начали стрелять из казарм наши части, пока, наконец, не выяснилось недоразумение. Настал рассвет, и все кончилось. Еще один счастливый случай потерян. Все складывалось на этот раз к нашему неблагополучию, и гибель всех старших начальников на участке Корниловского полка, удержавшее левое крыло на месте, и то обстоятельство, что Кутепов, по его словам, не мог поднять в атаку свои перемешанные и расстроенные после вчерашнего боя части, и случайность, что Марков перешел вечером на свой правый фланг, а Кутепов почему-то не послал ему доложить об атаке Казановича. Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии разительно превышали наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2-3 бронепоездах, 2-4 гаубицах и 8-10 легких орудиях. Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в екатеринодарских известиях мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую. Как бы то ни было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел. В этот день генерал Корнилов собрал военный совет, впервые после Ольгинской, где решалось направление движения добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, который был им предрешен, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара. Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы Алексеев, Романовский, Марков, Багаевский, я и кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии. Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов. Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально 4-дневным боем. Офицерский полк еще сохранился. Кубанский стрелковый сильно потрепан. Из партизанского осталось не более 300 штыков. Еще меньше в Корниловском. Замечается редкое для добровольцев явление – утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станицам. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может. Снарядов нет, патронов нет. Число раненых в лазарете перевалило за 1500. Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовского, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его. «Извините, ваше превосходительство!» Разморило. Двое суток не ложился. Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся. На лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое страдальческое выражение. Глухим голосом он резко и отчетливо сказал. «Положение действительно тяжелое. И я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?» Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно. «Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил, и об Екатеринодар мы разобьемся. Неудача штурма вызовет катастрофу. Даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно». Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев. «Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра. За сутки войска несколько отдохнут. За ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка. Быть может, станичники подойдут еще на пополнение». На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущности лишь прикрытое колебание, не сулило существенных выгод. Сомнительный отдых в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился. «Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете 1 апреля». Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал: «Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем». После совещания мы остались с Корниловым вдвоем. «Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?» «Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб». «Этого вы не можете сделать, ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. А чего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся». «Вы выведите». Я встал и взволнованно проговорил: «Ваше превосходительство, если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии, она вся погибнет». Кто-то вошел, и мы никогда уже не докончили этот разговор. В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиции в резерв Казановичем. «Я думаю, — сказал Корнилов, — завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?» Казанович ответил, что, по его мнению, также следует атаковать, и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею. «Конечно, — продолжал Корнилов, — мы все можем при этом погибнуть. Но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели. Без снарядов и патронов это будет медленная агония». В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге сновали взад и вперед люди и повозки. Шли из Екатеринодарского предместья раненые, группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры с ними. Осведомленность их обыкновенно невелика. В пределах своей роты, батальона, понятие об общем положении подчас фантастическое, но о настроении частей дают представление довольно определенное. Есть усталость и сомнения, но нет уныния. Значит, далеко еще не все потеряно. С левого фланга по большой дороге проходят люди более подавленные и более пессимистически определяют положение. Они, кроме того, голодны и промерзли. Неожиданная встреча. Идет с беспомощно повисшей рукой, перебита кость, штабс-капитан Бетлинг, спаситель бердичевской группы генералов, начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа. Претерпелась или пересиливает боль, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили. У Бетлинга типичный формуляр офицера-первопроходника. Геройски дрался с немцами и был ими ранен. В числе первых поступил на должность рядового в добровольческую армию. Геройски дрался в кубанском походе и дважды был ранен большевиками. С одной здоровой рукой продолжал службу после похода и умер от сыпного тифа. Мир его души. И этот храбрый офицер о штурме говорил в тот день как-то нерешительно. «От красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах рябит. Но это ничего. Если бы немного патронов, а главное, хоть немножко больше артиллерийского огня, ведь казармы брали после какого-нибудь десятка гранат». Как бы то ни было, там, в окопах, во врагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах, люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета о грозности общего положения, страдают и слепо верят. Верят в Корнилова. А ведь вера творит чудеса.